Часть вторая. Три тела. Глава четвертая. Рубежи науки. 40 с небольшим лет спустя. Ван Мяо решил, что четверо мужчин, пришедших к нему, составляют прелюбопытную комбинацию. Двое полицейских и двое в военной форме. Если бы последние были из вооруженной полиции, это еще можно было бы понять, но они и правда являлись офицерами армии. При виде полицейских Ван почувствовал раздражение. Нет, с тем, что помоложе, все в порядке. Он хотя бы ведет себя вежливо. Зато тот, что постарше, в гражданском, сразу вызвал у Вана неприязнь. Это был плотного телосложения мужчина с мясистым лицом. Одетый в засаленную кожаную куртку, воняющий табачищем и громогласный, он относился к тому разряду людей, которых Ван презирал. «Ван Мяо!» От такого бесцеремонного обращения Вана покоробило. У китайцев при обращении к незнакомым и малознакомым людям принято употреблять какой-нибудь титул. Профессор Ван, инженер Ян. При этом полицейский прикуривал, не соизволив даже поднять голову, отчего Ван почувствовал себя оскорбленным еще сильнее. Не дожидаясь ответа, толстомордый кивнул младшему коллеге. Тот показал Вану свой значок. Закурив, старший собрался войти в квартиру. «Я попросил бы у меня не курить», — сказал Ван, заступая дорогу. «Просим прощения, профессор Ван», — смущенно улыбнулся младший офицер. «Это капитан Ши Цян». Он послал коллеге умоляющий взгляд. «Ладно, можно поговорить и в коридоре», — сказал Ши, глубоко затянувшись. Почти половина сигареты обратилась в пепел. При этом полицейский выдохнул очень мало дыма. Он кивнул молодому. «Давай, спрашивай». «Профессор Ван», — сказал тот, — «нам хотелось бы знать, вступали ли вы в последнее время в какие-либо контакты с членами общества рубежи науки?» «В рубежах науки состоят многие знаменитые ученые, и оно очень влиятельно. Почему это мне вдруг нельзя вступать в контакт с легальным международным научным обществом?» «Послушай только, что он несет», — буркнул Ши. «Мы что, сказали, что оно нелегально? Или что вам нельзя вступать с ним в контакт?» Он, наконец, выдохнул огромный клуб дыма прямо в лицо Ван Мяо. «Хорошо, тогда вот что. Мои контакты — мое личное дело. И попрошу вас не вмешиваться. Я не обязан отвечать на ваши вопросы». «Личное дело? Вы научный работник. У вас есть обязанности по отношению к народу, который вас кормит». Ши отбросил окурок и вытащил новую сигарету из мятой полупустой пачки. «Я имею право не отвечать. Будьте добры, уйдите». Ван повернулся, чтобы уйти к себе. «Подождите!» — выкрикнул Ши и махнул рукой молодому. «Дай ему адрес и номер телефона». Затем обратился к Вану. «Совещание сегодня после обеда». «Что вам, собственно, нужно?» — спросил Ван. В его голосе уже начали пробиваться нотки гнева. Привлеченные шумом, в коридор стали выглядывать соседи. «Капитан Ши, вы же обещали, что вы...» Молодой полицейский отвел начальство в сторону и торопливо заговорил приглушенным голосом. Похоже, дурные манеры Ши раздражали не только Вана. «Профессор Ван, пожалуйста, поймите нас правильно», — шагнув вперед, сказал один из военных, майор. «Сегодня после обеда состоится важное совещание, на которое приглашены несколько крупных ученых и специалистов. Генерал лично послал нас передать вам приглашение». «После обеда я занят». «Мы знаем. Генерал уже переговорил с главой исследовательского института нанотехнологий. Без вас это совещание не имеет смысла. Если вы не можете в нем участвовать, мы перенесем его на удобное время». Ши и его напарник, не добавив ни слова, повернулись и пошли вниз по лестнице. Оба военных смотрели им вслед с явным облегчением. «Почему он так себя ведет?» — обратился майор к своему коллеге. «Да он всегда такой. У него, кстати, не досье, а что-то невероятное. Пару лет назад, в эпизоде с заложниками, он действовал опрометчиво, не задумываясь над судьбой заложников. В результате от рук преступников погибла целая семья, 3 человека. Ходят слухи, что он и с некоторыми мафиози якшается, использует эту дружбу, чтобы стравливать банды между собой. В прошлом году избил подозреваемого на допросе, тот теперь инвалид на всю жизнь. Из-за этого его на время отстранили от службы. Ван Мяо заподозрил, что этот разговор между офицерами был специально предназначен для его ушей. Наверное, хотели, чтобы он понял, как сильно они отличаются от этого грубияна. А может, хотели подстегнуть интерес Вана к их миссии. «И такой тип принимает участие в работе боевого командного центра?» — удивился майор. «Его сам генерал привлек. Вероятно, он обладает какими-то особыми навыками. В любом случае, его обязанности строго определены. Он занимается только вопросами общественной безопасности, а больше ему знать не положено». «Боевой командный центр?» Ван уставился на военных, онемев от изумления.